Глава 7. Законная супруга. Она была феноменально красива, высокая, выше всех присутствующих. Возможно, этому способствовали туфли на 10-сантиметровой платформе. Но и без них Ксения, так звали девушку, выделялась бы своим ростом и восхитительно ладной фигурой. Она словно только что сбежала с показа Victoria's Secret Show. Длинные ноги, затянутые в узкие синие брюки, оголенный плоский животик с мягкой впадинкой пупка, в котором блестел мелкими цветными камешками пирсинг в форме стрекозы, розовая рубашка, завязанная в узел аккурат над стрекозой. Рубашка вроде бы и имела строгий фасон, длинный рукав, отложной воротник, но на груди третьего размера, с расстегнутыми верхними пуговичками и напрягшимися остальными, выглядела сверхсексуально. Бедная Олечка даже сглотнула завистливо и окончательно застегнула свой халатик. «Гарри, котик, солнце мое!» — лепетала красавица, поднимая шелковые ниточки бровей над синими, как сапфира, глазами. «Как ты? Что, тебе больно?» Ксения перекинула платиновые локоны на одно плечо и, картинно склонив голову в ту же сторону, присела на край кровати. Игорь растерянно взглянул на лечащего врача, всем своим видом прося помощи. Сердце его стянуло испугом, не радостью, не узнаванием. Герман Степанович все понял и, положив пухлые ручки на плечи причитавшей красотки, бережно, но настойчиво отстранил ее от пациента. «Ксения Валерьевна, боюсь, что у вашего супруга амнезия. Он ничего не помнит. «И вас тоже», — подчеркнул доктор голосом последнее. «Ничего?» — воскликнула удивленная девушка, и на долю секунды лицо ее озарилось радостной улыбкой. Но она быстро сдвинула тонкие брови к переносице и добавила озабоченно. «Совсем ничего? Как же так? Даже меня?» Ксения вновь склонилась над Игорем, касаясь тонкими наманикюренными пальчиками его лица. Он не отдернулся лишь усилием воли, но весь сжался и отрицательно мотнул головой. «Это временно», — вновь вмешался доктор, отвлекая на себя внимание красотки. «Зато тело в полном порядке. Думаю, что это иглоукалывание и массажи ежедневные. Мы каждый день боролись». Ксения нетерпеливо прервала его взмахом руки. «Когда его выпишут?» — спросила она. «Пара недель на восстановление под нашим наблюдением. Может, даже меньше. Тело, как я уже сказал, функционирует нормально. С амнезией тоже разберемся, всему свое время. Будет чудненько, если вы принесете фотографии семейные. Друзья, родственники, детские фото. Подпишите их по именам и годам. Если есть видеозаписи семейные, то мы подключим видеомагнитофон». Герман Степанович гордо указал на телевизор. В дверь палаты, точнее, в косяк рядом с раскрытой уже дверью, деликатно постучали. Все обернулись на пришедшего. Ксения при этом раздраженно цокнула и закатила глаза. «Добрый день, разрешите?» произнес компактный, совершенно ничем не примечательный мужчина. Он был весь какой-то неопрятный и несуразный. Серая несвежая рубашка топорщилась под мышками. Мешковатые джинсы едва держались на грубом кожаном ремне. Мужчина вовсе не был маленьким, но одежда его почему-то казалась на пару размеров больше необходимого, и оттого он выглядел как подросток в отцовских шмотках. «Вам-то что здесь надо?» — смерила мужчину презрительным взглядом Ксения, вставая и отходя к окну, будто не хотела даже дышать с ним одним воздухом. «Я рад вам, Ксения Валерьевна!» — ничуть не смутился вошедший. «Можете пока выйти, проветриться. Здравствуйте, Игорь Андреевич!» — добавил он отчетливо, слегка замешкавшись. Затем мужчина подхватил стоявший у стены стул, приставил его к кровати пациента и сел, закинув ногу на ногу. Так что всем стала видна грязь, налипшая на протекторе грубых ботинок. «Как чувствуете себя? Меня зовут Перекосов Павел Алексеевич. Можно просто Павел. Я расследую ваше дело. Вы видели, кто у вас стрелял?» Теперь пришла очередь Игоря искренне удивляться. Но ответить он ничего не успел, поскольку белокурая фурия Ксении вступила в бой. «Ничего он не видел! Он только что в себя пришел! Практически с того света вернулся! А вы уже тут как тут, вынюхиваете! У него амнезия! Полная потеря памяти!» Девушка обернулась к Герману Степановичу. «Это вот за это мы платим? Приватная палата, говорите? Полный комфорт. Почему посторонние в палате?» «Нас обязали сообщать. Все-таки покушение на убийство — дело серьезное. А что касается амнезии...» Голос его стал тверже, но и обращался он уже к следователю. «То чистая правда. Полная потеря памяти. Даже жену свою не помнит». «Неудивительно», — фыркнул Перекосов про себя и уже громче добавил. «Что ж, значит, поговорим позже. Желаю скорейшего выздоровления и восстановления, Игорь Андреевич. Позвоните мне, когда будете готовы. Нам есть о чем поговорить и есть что вам рассказать». Следователь встал, долго рылся в карманах и, наконец, протянул Игорю визитку. «Здесь рабочий телефон и номер пейджера. Если меня не будет в отделении, значит, скиньте сообщение, я перезвоню вам сам». Игорь кивнул и, протянув слабую руку, принял кусочек мятого картона. «Ах да», — добавил Перекосов. «Будьте осторожны, один не выходите никуда. У вас ведь был телохранитель? Верните его. Странно, что охрану сняли». Следователь усмехнулся, взглянув на Ксению. Жестом пригласил доктора идти за ним и вышел. Герман Степанович выскользнул следом. Любопытная Олечка, которая весь разговор с жадностью наблюдала за Ксенией и даже невольно повторяла ее мимику и жесты, тоже, хоть и с сожалением, но покинула седьмую палату. Супруги остались наедине. «Гарик!» — уже смиренно, без истеричных ноток заговорила Ксения, присаживаясь на оставленный следователем стул. «Ты правда ничего не помнишь?» Игорь медленно покачал головой из стороны в сторону. «А если так?» — шепнула девушка, склонилась над ним, накрыв тонкой вуалью сладко-терпких духов. Прикоснулась щекой к щеке, прикусила слегка мочку уха. Игорь инстинктивно отдернулся, задышал часто. Но не от возбуждения, скорее наоборот, от отвращения. Женщина не привлекала его. Он чувствовал неловкость, стыд и мелочное желание сбежать. Как несозревший еще подросток, которому проявила внимание девушка постарше. «Простите», — пробормотал он, натягивая одеяло к подбородку. «О-о-о!» — удивленно воскликнула Ксения. Она озадаченно смотрела на мужа, и на фарфоровом личике отчетливо сменялись маски эмоций. Волна страха, всплеск радости, глубокий мыслительный процесс. Девушка читалась, как книга, как незатейливое голливудское кино. «Что со мной случилось?» — прервал гнетущую тишину Игорь. «А? А, в тебя стреляли. 15 мая. Охранник нашел тебя возле машины. Два пулевых, в грудь и в голову». Ксения протянула руку к его виску, но, увидев встречный взгляд, отдернула ее. «В грудь на вылет, не задев ничего важного. А вот голову. Кто стрелял, неизвестно. Ты был один. Знаешь, сколько я пережила за эти 3 месяца? Они ведь меня подозревали. Следователь этот, тварина. Да не на ту напал. Я бы никогда, слышишь? Да и алиби у меня, веришь?» Она говорила сбивчиво. Вроде бы дерзко и уверенно, но за дерзостью прятались страх и попытка оправдаться. «А телохранитель? Он сказал, что был телохранитель». «В тот вечер ты его отпустил. Сам. Сказал, что у тебя встреча». Она поджала полные губы и отвела глаза. «Потом, уже после, Миша организовал охрану, но вскоре мы ее сняли. Так Миша решил. Врачи сказали, что шансов нет, ты не очнешься». «Миша?» «Мишаня, твой друг и партнер». Голос ее стал тише, а зрачки трусливо забегали. «Ты не помнишь, да, я уже позвонила ему, он приедет сегодня». Игорь в ответ лишь поморщился. В палату вернулся Герман Степанович. Заметив усталость на лице пациента, он обеспокоенно прощупал его пульс и удивительно твердым, не терпящим возражения голосом попросил Ксению удалиться. В вопросах врачевания и безопасности подопечного он не смущался перед заносчивой посетительницей. «А как же Миша?» — недовольно спросила Ксения. «Он скоро приедет». «Категорически нет», — отрезал доктор. «Слишком много впечатлений для первого дня. Возвращайтесь завтра вместе с фотографиями и с Михаилом Николаевичем. А сегодня покой и тишина. Вы же не хотите, чтобы ему стало хуже?» «Нет», — процедила сквозь зубы девушка. «Вот и чудненько. До завтра». Ксения встала, наклонилась и неловко поцеловала Игоря в щеку. «Пока, котик», — попрощалась она и вышла модельной походкой, отстукивая гулкий ритм по кафельному полу коридора. Герман Степанович побыл с пациентом еще некоторое время, задавая вопросы по самочувствию и ощущениям, но и он вскоре покинул седьмую палату. Однако Игорю так и не удалось побыть одному.